Глава 4. Я отвез Ярославу домой и направился в неизвестном направлении. Неважно куда, просто чтобы побыть сам на сам со своими мыслями, а не нюхать куртку, которую вернула мне Яра. Вещица впитала в себя ее запах, и я, словно зависимый наркоман, сунул в вещицу нос и наслаждался, вдыхая запах девушки во всю силу легких. Еще час поколесил по городу, пытаясь уложить в своей голове необъяснимую тягу к этой девчонке. Уехал и не заметил, как далеко. Теперь еще час мне понадобится, чтобы вернуться домой. Уже много лет клан Серых, которым я принадлежал, выбирал себе жилье в тихом месте. Еще до моего рождения Альфа Серых приобрел дом в пригороде, граничащий с лесной зоной. Это было очень удобно, особенно для волков, которые могли дать себе полную волю ночью, шатаясь по лесу, даже порой уходя в горы. Мой Серый не был исключением. Тоже любил гонять по лесу. Эта встряска была необходима нам обоим. «Вижу, дружок, что сегодня ты притих. Я думал, что в такую лунную ночь ты отправишься в лес, а не домой». Мысленно обратился к своей второй сути, загоняя машину во двор большого особняка. «Ты тоже притих, Алекс, и мы оба знаем, почему», — услышал ответ своего волка. «Яра», — ответил. «Яра», — подтвердил мой Серый, — «она поразительным образом бьет по моим рецепторам». «Я тебя понимаю, сам дурею от нее. Запах девчонки сводит с ума. Им невозможно надышаться», — признался Серому. Волк внутри меня замолчал и ушел в дальние уголки моего двойственного естества. Я понял, что сегодня на прогулку Серый не настроен. Я тоже. Прогулка с Ярой произвела на меня большое впечатление. Если раньше я планировал просто провести приятное время с девчонкой, то сейчас понял, что тяга к ней особенная. Это нечто большее, чем банальное желание оказаться между ее ног. Но что это? Если бы Ярослава была волчицей, я бы решил, что она моя истинная, потому что просто иначе невозможно объяснить тот ураган чувств, который она вызывает во мне. Однако Ярослава не была оборотницей. Это точно. Невозможно. Я бы сразу почувствовал. Разве что вторая ее суть скрыта с помощью магии. Но даже моя мать-ведьма была не способна на такую сильную магию. От Яры за версту несло человечкой. Но какой? Да одури вкусной и сладкой. Что-то в Ярославе есть особенное. Именно это особенное и отличает ее от остальных простых девушек. Но я никак не мог понять, что именно. Но я пойму. А пока я буду уверенно сближаться с девушкой. И в мои намерения не входит использовать Ярославу для самых примитивных потребностей, как это было прежде с другими девушками. Я хочу пробудить в ней чувство ко мне, чтобы сгорало от желания видеть меня, как горю я сам, когда она рядом. «Алекс, где тебя носит?» — услышал возмущенный голос двоюродного брата Арса, который словно вывел меня из моего персонального транса. Я обернулся, посмотрел на него, а после боковым зрением увидел штук 12 машин, загнанных на заднюю площадку двора. Поразительно, как это я их сразу не увидел. Да уж, если и дальше так пойдет, то моя невнимательность и полет в облаках могут дорого мне обойтись. «У нас сегодня слет? В честь чего?» — поинтересовался я. Отец меня не предупреждал. «Отца у тебя больше нет, Алекс. Его убили. Вечером его тело привез домой мой отец, после налетели менты. Слет организовал тоже мой отец. Здесь собрались почти все представители из нашей стаи. Необходимо выбрать вожака. Клан не может пребывать без своего альфы». Арс говорил, а я пытался уложить в своей голове его слова. «Что он несет? Кто мог убить моего отца? Он еще относительно молодой и сильный оборотень с невероятно развитой интуицией. и враги у нас лишь одни. Оборотни из юго-западного клана. Между нами давно уже существует негласное «кровь за кровь». Клан Серых всегда уживался мирно с остальными кланами. Сильный, с большой численностью волков в стае, богатый и перспективный клан Серых был целью для вервольфов многих кланов. Но не для того, чтобы нападать или враждовать, а чтобы дружить и заключать с нами взаимовыгодные сделки. Представители из моего клана прочно и удачно засели в самых козырных местах в городе. Мы умело могли растворяться среди людей, смешиваться с массой, чтобы спокойно жить и работать, не выдавая при этом секрета, что мы иные, не такие, как простые люди. Смерть моего отца станет настоящей катастрофой. «Это плохая шутка, Арс», — возразил, надеясь, что двоюродный брат скажет, что пошутил и опровергнет первоначальные слова. «Алекс, да какие уж тут шутки! Ролан и 5 оборотней, которые его сопровождали, мертвы». Я всматривался в глаза Арса и уже знал, что он не врет. Чувствовал. Сейчас нельзя терять самообладание. Я сын своего отца и должен быть сильным всегда, независимо от ситуации и обстоятельств. Так меня учил отец. Спрашивать, для чего приехали все эти оборотни, нужды больше не было. Я и так знал ответ. Делить власть. Повернувшись к Арсу спиной, я направился в дом. Здесь, в знак приветствия, сухо кивнул прибывшим оборотням. Не желая встречаться с дядей, поспешил отыскать Бету своего отца. Клима нашел в общем зале. Отозвал за угол, а после затащил в одну из гостевых комнат огромного особняка. «Алекс, я звонил тебе. Ты где пропадал?» «Прими мои соболезнования». Нашего Альфы больше нет. Неважно, где я был и почему. Как так произошло, что отца убили? Клим поморщился, явно обдумывая ответ. «Клим!» — я его тряхнул. Он был на территории северного клана. Возвращался оттуда со своими волками на 2 машинах. Что он там забыл? Он часто там бывал, Алекс. «Почему я об этом не знаю?» — уже рычал. Отец так пожелал. «Что он там делал, Клим?» Он ездил к своей паре. «Твой отец уже полгода встречался с одной из оборотниц из того клана. Собирался привести ее в семью». Я был удивлен. Не знал, что у отца от меня были такие секреты. Я и понятия не имел, что он решил обзавестись парой. После смерти моей мамы он был сам не свой. Я даже думал, что он не вынесет ее потери, так ему было плохо. А оказывается, что через столько лет он все же решился привести самку. Почему мне не сказал? Хотя он ведь альфа и не обязан был отчитываться ни перед кем. Только я все же не кто-то. Я его сын. По дороге домой на проселочной дороге его машины встретили... «Кто?» «Я этого не знаю, но думаю, что это дело рук Анвара. Вервольф юго-западного клана давно угрожал твоему отцу», — процедил Клим. Я сжал силой челюсти. Кровная вражда между нашими кланами не прекратится никогда. Моя мать была невестой Анвара. Мой отец свою истинную Анвару не отдал, перегрыз глотку его брату, сопровождающему девушку, и присвоил оборотницу себе. «Алекс», — вырвал из тяжелых мыслей голос Клима, — «тебе необходимо увидеться с братом отца». «Я знаю. Именно туда сейчас и пойду. А после сходим к следователю». «Сходим, Алекс. Убит глава ювелирного холдинга. Поэтому это дело никто не замнет. Только вот вряд ли они найдут виновных». «Как знать, Клим». Я вернулся в большой холл особняка. Сразу же обозначил себя, приблизившись к дяде Игнару. Тот, заметив меня, пожал руку, выразив сочувствие и сожаление, что встречаться нам приходится при столь трагичных обстоятельствах. Алекс, мой брат убит, и для нас всех это невосполнимая потеря. Но фирма, как и клан, не могут оставаться без руководителя. Я знал, к чему клонит дядя. Он и отец владели корпорацией в равных долях. Сейчас же добренький дядя Игнар покушается на долю моего отца, а, следовательно, и на мою долю тоже. Или я что-то не так понимаю? «Клан и корпорация не останутся без предводителя», — резко процедил я. «Ты прав. Я приехал сюда именно для этого. Теперь альфой серой стаи стану я». Я просто обалдел от такой заявочки. Я сын вожака, и альфой должен стать я. Что несет Игнар? Я продолжал смотреть на дядю, закипая от негодования. А он делал вид, что не замечает моего состояния. Или реально не замечает? Не верю. Игнар, ты приехал сюда, чтобы власть делить, вместо того, чтобы заняться похоронами моего отца и выяснить, кто так подло убил его, устроив ловушку? Не удержался я от реплики. Клим дернулся от моих слов. Я чувствовал, что Клим не желает никаких конфликтов. Анвар же стоял спокойно, сосредоточен был на своем отце. «Власть делить, Алекс?» Брови Инвара взлетели вверх. «О чем ты вообще? Место вожака принадлежит мне по праву наследования. Клан Серых принадлежал моему отцу. Ролан был моим братом, старшим. Поэтому альфой был он, я ушел в тень. Но сейчас, когда Ролана больше нет, я возглавлю стаю и корпорацию. У Ролана есть сын. Это я», — упорно возразил. «Я об этом помню». «Тогда почему ведешь себя так, словно забыл?» «Я ничего не забыл. Не понимаю, что мы здесь делим. Подскажи-ка мне, Алекс. Или ты сам метишь на место вожака?» Я вздернул голову, смело встречая проницательный взгляд сильного оборотня. «Если это так, Алекс, то ты должен знать, что свое право на место альфы надо доказать. Достоин ли ты его? Знаешь, как доказывается это право, не так ли?» «Я прошу вас, только не будем устраивать здесь никаких сражений. Сейчас не место и не время. Клан скорбит по потере своего вожака», — процедил Бета. Я клацнул зубами. Путь к пьедесталу альфы для меня лежал только через вызов Игнара на бой. Игнар — еще относительно молодой оборотень. Он полон сил и энергии. И я не сомневался, если и есть в стае хоть один оборотень, который мог бы кинуть вызов Игнару и победить его, то это именно я. Я неуязвим. Но моего секрета не знает никто. Мать-ведьма забрала его в могилу. Даже родной отец не знал. А эти родственнички так и подавно не узнают. У меня всегда были нормальные отношения с дядей, да и у отца тоже. Мы с ним никогда не конфликтовали. Игнар хваткий, смелый, решительный и мудрый оборотень. Возможно, что он прав, и мне не стоит метить на место альфы. Путь к месту альфы через бездыханное тело конкурента и нового пути по законам стаи просто не дано. Готов ли я к такому? Однозначно нет. Я ведь не смогу убить дядю. Он это знает, поэтому так смело и кидается словами. «Алекс, сейчас непростые времена. Не нагнетай атмосферу еще и ты», — обратился ко мне сын дяди, Анвар. «Стая уже приняла Игнара своим альфой». «Черт с вами!» — фыркнул. «Меня интересует сейчас одно — похороны отца и кто та тварь, которая убила его». «Мы ищем, Алекс», — произнес Игнар. «Полиция тоже». «Полиция ничего не найдет, Игнар. Да что вообще могут отыскать эти людишки? Они ведь и понятия не имеют о том, что директор ювелирного холдинга не был просто человеком, да и убил его оборотень. Найти и покарать виновного можем лишь мы». Я не мог больше видеть физиономии прибывших родственников. Повернулся и отправился прочь. Я решительно был настроен выяснить, как и за что был убит мой отец. А после я лично буду линчевать этого волка, лишившего меня отца, кем бы он ни был. Я направился в один из участков. Там у меня был знакомый капитан. Только по делу отца у полиции еще было слишком мало информации. Я сам отправился на место расправы над моим отцом, надеясь унюхать чужака. Уверен, что оборотень наследил. Я отправился туда на машине. Остановился на обочине, а после скинул с себя вещи, закрыл авто, ключ спрятал в траве, зарыв под камень, и дал свободу своему серому. Приземлившись на четыре лапы, огромный серый волк с горящими зелеными глазами двинулся к месту гибели вервольфа, серой стаи.